Глава 107. Прошу прощения. Артпе? Император Зард и Майтел порядком удивились тому, что Артпе так легко согласился с предложением архиепископа. Впрочем, удивился тому и сам архиепископ. Вы действительно хотите пойти? А что, уже не надо? Вы не хотите, чтобы я это сделал? Что ж, тогда я останусь здесь. Я не это имел в виду. Отлично. В таком случае будьте любезны, подготовьте удобную карету, подобающую настоящим героям. Также я хочу, чтобы вы собрали побольше стражи. Будет сделано. Церкви было выгодно рекламировать свои дружеские отношения с героями. И в первую очередь это необходимо было сделать за пределами империи Зард. Вот почему архиепископ был благодарен Артпе за подобное предложение, а потому и согласился исполнить данное указание. Глядя на это, император и Майтел были удивлены еще больше. «Но зачем?» «Что же, раз с этим разобрались, идем готовиться к путешествию, Майтел». «Зачем?» На следующий день Артпе и Майтел разместились в карете, подготовленной архиепископом. Она была по-настоящему роскошной и пребывала под охраной несколько десятков паладинов и святых рыцарей. Так прошло 2 дня. Карета все еще ехала по главной дороге Аэдии, а пейзажи за ее окнами сменялись не быстро и немедленно. В результате Майтел смогла просто насладиться этой неспешной поездкой и полюбоваться на богатую природу магического королевства. Ля-ля-ля-ля. В конце концов, девушка даже начала что-то напевать себе под нос. Ее настроение было намного лучше по сравнению с тем, когда они только что сели в карету. Впрочем, Артпе знал, с чем это связано. «Ну как, нравится?» «Да, и мне будет нравиться, если так будет продолжаться всю оставшуюся жизнь», ответила девушка, схватив своего спутника за рукав. А тем временем, с другой стороны, второй рукав Артпе остался абсолютно свободным. К счастью, Майтел, они были единственными, кто находился в карете. Спустя какое-то время дверь в карету слегка приоткрылась, и в ней показалась голова жреца. «Господа герои, если вам что-то нужно...» «Нужно! Не беспокоить нас!» Широко улыбнулась Майтел и, вытолкнув постороннего человека из кареты, вновь закрыла дверь. «Как прикажете, мэм?» Затем коляска вновь начала катиться, словно ничего и не произошло. На лице Майтел вновь появилось выражение полного блаженства. И девушка, положив голову на плечо Артпе, тихо пробормотала. «В Диасе существует такая традиция, когда молодые супружеские пары выезжают за пределы своего родного города. Это делается для того, чтобы укрепить их отношения. Они смотрят на города и вещи, которые не встречаются в их повседневной жизни. Этот обычай называется «путешествие медового месяца». Именно так новобрачные выходят в свою новую жизнь, и наша поездка чем-то похожа на это путешествие, верно?» «Многие супружеские пары потеряли все свое имущество, встретившись во время такого путешествия с бандитами. Вот почему этот обычай был отменен». «Если хоть один бандит посмеет нарушить наш покой, я разорву его на клочья». «Эх, как правило, невесты не обладают способностью разрывать бандитов». Вздохнул Артпе, после чего слегка опустил свое плечо, чтобы Майтел было удобнее на нем лежать. И это небольшое движение заставило девушку почувствовать себя еще более счастливой. «Артпе, а почему мы бросили Сиену и Регину? Неужели ты наконец-то почувствовал необходимость уделять мне больше времени?» Внезапно поинтересовалась героиня. «В твоем понимании, расставание с другими членами группы – это признак более внимательного отношения? Я правильно понимаю?» «Ну, а как еще?» Прежде чем покинуть Аэдию, архиепископ поинтересовался у Артпе относительно остальных членов группы. В ответ Артпе сказал, что Сиена и Регина являются временными членами группы и больше к ним не присоединятся. Итак, поскольку герои были единственными важными для церкви лицами, архиепископ легко принял объяснение Артпе. Так и получилось, что они ехали в карете всего лишь вдвоем. «Поскольку церкви уже известно о нас, она так просто не отцепится. Тем не менее, тот факт, что все эти жрецы являются крайне раздражающим фактором, еще не означает, что нам нужно их поубивать, а храмы сравнять с землей. Я упорно трудился, чтобы исправить образ героя в сознании людей, так что нам нужно действовать более грамотно. И как же? Я притворился, что мы согласились на просьбу церкви посетить Палладию. В это время Сиена и Регина будут продолжать получать от меня соответствующие приказы. Раса Сиены называлась «Отражатель зла». Учитывая это, ее ценность для церкви находилась на том же уровне, что и оба героя. Итак, в тот момент, когда она окажется на территории Палладии, за ней начнется настоящая охота, а Артпа хотел этого избежать. Кроме того, Регина и Сиена сильно отстают от нас по уровню. Таким образом, все это даст им время догнать нас. Более того, мы сможем двигаться более свободно. Ну и не забывай, что Сиена обладает боевыми навыками ближнего боя, а Регина – дальнего. Итак, они по-настоящему сбалансированная и толковая группа. Значит, в Палладии тоже что-то не так? Скажи, Артпе, почему от людей так много проблем? Люди здесь ни при чем. Проблемы создают абсолютно все расы, способные к рациональному мышлению, ответил герой. Изначально он хотел оставить Палладию кому-то другому. Тем не менее, жрецы сами отыскали его, а потому у Артпе не осталось иного выбора, кроме как приехать к ним и покарать всех грешников. «Ну, Артпе, меня все-таки немного смущает то, что, как правило, мы уничтожаем все места, в которых попадаем. Мы точно герои? Может, мы замаскированные короли демонов?» «Хе-хе-хе, не исключено. Кроме того, далеко не факт, что все будет хорошо, даже если мы уничтожим этих ребят». «Мне кажется, или ты говоришь про жрецов и храмы?» Майтл явно стала умнее и практически без труда догадалась обо всем, что замышлял Артпе. Подумав об этом, герой достал коммуникационное устройство. Естественно, перед обсуждением чего-то важного или перед использованием данного устройства, Артпе не забывал разворачивать специальный защитный барьер, блокирующий как звук, так и внешнее физическое воздействие. Ни одно, даже достаточно сильное существо не смогло бы пробиться сквозь него. Хорошо, что перед уходом я как следует прошерстил хранилище Аэдии. Как оказалось, там хранилось достаточно много полезных заклинаний. «И когда ты только успел его ограбить, ты ведь все время был со мной». «Морг?» «Ага, ясно». Роа питалась всем, что было наполнено маной. И так ни кошка, ни ее хозяин не отказались от возможности прибрать к своим рукам кое-какие полезные вещи. А затем Артпе поднес коммуникационное устройство к рту и проговорил: «Эй, Сильпеннан!» Исходя из контекста разговора, Майтл ожидала, что ее спутник вызовет Сиену или Регину. Однако он обратился к кое-кому совершенно неожиданному. «Какой у тебя сейчас уровень?» 218-й. Ну как, правда я хорош?» «Да, среди черепах ты был бы явно фаворитом». «А?» Артпе надеялся, что Сильпеннан будет как минимум 250-го уровня. Но без ускорения Майтл это было просто невозможно. «А какого ты уровня?» — поскрежетав зубами, спросил Сильпеннан. 283-го. «О, боги!» То, какая разница была между ними в их первую встречу, не имело абсолютно никакого значения. По мере прохождения на более высокие уровни прогресс существенно замедлялся, и в особенности это касалось тех, кто был выше 200-го уровня. Да, возможно, разница в один уровень выглядела небольшой, но именно она могла сыграть решающую роль при использовании способностей. Итак, каким образом он сумел достичь 283-го уровня? В течение последних 2 лет Сильпеннан работал как проклятый, но теперь он понял, что не сможет догнать Артпе, сколько бы сил ни прикладывал. «Как там обстоят дела у твоих товарищей?» Лесетти 208 уровня, Адеюсу 206. В прошлом Сильпеннан состоял в группе героя, поскольку обладал одной мошеннической способностью. Принимая во внимание это, а также то, что Лесетти и Деюс смогли достичь относительно высокого уровня, Артпе счел, что они смогут выполнить кое-какую задачу. «Где вы сейчас?» «Мы двигаемся согласно карте, которую ты передал нам через своего торговца. Итак, мы рядом с Паладией». Услышав это, Майтл тут же пристально уставилась на Артпе. Как оказалось, Артпе успел воспользоваться услугами Микены и передать Сильпеннену карту, о которой героиня знать не знала. «Так, ребята, для вас есть кое-какая задача», не обращая внимания на требующую ответов девушку, продолжил говорить Артпе. «Задача? Ах, ты хочешь, чтобы мы нашли для тебя кое-какие предметы?» «Нет, я хочу, чтобы вы зачистили одно подземелье, а затем направились прямиком в Палладию. Там мы и встретимся». «Ты хочешь встретиться? Неужели наши группы наконец-то объединятся?» «Я приму решение, основываясь на том, как вы справитесь с задачей», ответил Артпе, после чего закончил сеанс связи. «Что случилось, Артпе? Объясни мне», попросила Майтл. «Все просто. После того, как он закончил расчищать все подземелье в Диасе, я дал ему карту для зачистки следующего региона. Естественно, я намеренно заставил его двигаться к Палладии. Я изначально хотел свалить на него кое-какую задачу. А с Микеной я договорился о передаче карты прямо перед тем, как мы отправились в океан». «Понятно». По правде говоря, Диас был гораздо ближе к Палладии, чем к Аэдии. Аэдия развивалась, основываясь на магии, и при этом была слишком далека от божественных учений. Учитывая это, большинство магов не молилось богам, а уповало лишь на свою собственную силу. Вот почему Палладия не особо любит магов. «Я герой, но мои способности сильно похожи на магические, поэтому я и не хотел туда ехать. Я не верю церкви, которая обманывает людей. Более того», — произнес Артпе, на всякий случай проверив барьер, после чего продолжил говорить на полтона ниже. «Святая жрица, с ней могут быть проблемы». «Но ты ведь никогда даже не видел ее. Может, она невинная красивая девушка, которая питается только росой и целые дни проводит в молитве?» «Твое описание недалеко от истины, но...» «Недалеко от истины? Хм...» С крайне суровым выражением лица переспросила Майтл. Если бы Артпе сказал ей еще хоть одно слово в отношении святой жрицы, то героиня явно сделала бы что-то очень нехорошее. Вот почему он быстро вскинул руки и объявил. «Она не в моем вкусе. Я ненавижу все, что связано с богами». «Ты всегда говоришь, что та или иная женщина не в твоем вкусе. Тем не менее, ты им всем нравишься и не можешь их категорически отвергнуть». Было бы ложью сказать, что в словах Майтл не было определенной доли истины. Однако также было нечто, что Артпе наверняка мог сказать в отношении святой жрицы. «Нет, я на 100% уверен, что святая жрица мне не понравится». «Откуда такая уверенность? Ты ведь еще с ней не встречался. Я понимаю, что у тебя есть какая-то информация о других людях, но ты не можешь гарантировать, что она тебе точно не понравится, верно?» «Ну, с этой точки зрения ты права, но...» В своей прошлой жизни Артпе уже видел людей, которые развивали отношения со святой жрицей. Вот почему он знал, какие мужчины соответствуют ее вкусу. Но если бы он рассказал об этом, то у Майтл зародились бы еще большие сомнения касательно его знаний, а потому Артпе просто решил промолчать. «Так или иначе, тебе не о чем беспокоиться. Когда я наконец-то заживу мирной жизнью молочного фермера, то последнее, о чем я буду заботиться, это о связях с женщинами». «Значит, Артпе нужна только я? Хе-хе-хе». «Задавая такие вопросы, не нужно держаться за рукоять меча», вздохнул Артпе, после чего взъерошил волосы Майтл и добавил: «Тебе не обязательно вести себя так настороженно. Помимо немногих избранных, большинство других людей ничего не значат для героя». «Да, просто Артпе слишком красив», — произнесла девушка, после чего слегка приблизилась к Артпе. Ее намерения были слишком очевидны, а потому герой счел это несколько тревожным и тут же достал книгу. Это была очень толстая книга в кожаном переплете, а еще в ней чувствовалось огромное количество маны. «Разве это не та самая магическая книга?» — с блестящими глазами поинтересовалась Майтл. «Да, до сих пор мне было лень заниматься ею, но теперь самое время». Это была магическая книга, содержащая в себе сущность проклятия демонизации, а получил ее Артпе после убийства демона по имени Тиана. Впоследствии он воспользовался ею для превращения Шерил в более развитый вид. Он влил в книгу огромное количество маны и смог насильственно изменить направление встроенного в нее процесса. Вот почему на данный момент книга пребывала в нейтральном состоянии. Что ж, посмотрим. Кажется, она начинает реагировать на мою запись. Смотри, смотри, она светится. Да, хозяин книги изменился, но она еще не приняла этот факт. Она сопротивляется мне. Впрочем, это абсолютно бесполезно. Нет, я не нацелен на более амбициозную цель. Для обыкновенного уничтожения проклятия у него уже была Роа. Итак, поскольку прямо перед ним лежала книга, предназначенная для превращения людей в демонов, Артпа надумал полностью перевернуть этот процесс. Это может быть сложнее, чем все, что мы делали прежде. Сфокусированный Артпа, это очень круто. Роа. Поскольку Майтл была слишком возбуждена, Артпа попросил Роа остановить ее, если она попытается его отвлечь. Итак, Артпа поднял перо, сдобренное чернилами древнего кракена, и опустил его на первую страницу магической книги. До прибытия на территорию Святой Палладии было еще долго.